Трудно во все это поверить, глядя на его ноги. Вы знаете, Марина Львовна, хорошо, что вы увидели его ноги только сейчас, а не 2 недели назад, вздохнула я. Честно говоря, тогда я тоже сомневалась. Но не сейчас, не сейчас. Она вышла от меня успокоенная, а я снова прикусила губу, глядя на закрытую дверь. Мне хотелось ей понравиться. Я смотрела в ее внимательные зеленые глаза, глаза ее сына. Смотрела на ее спокойное, сильное, поразительно красивое, несмотря на возраст, лицо, и вспоминала лицо Сергея. Вот только, Марина восприняла меня как книгу. Она прочитала меня, вникла, и положила на отдельную полку, со справочниками и с тетрадями домашних рецептов. Я для нее, всего лишь представитель нетрадиционной медицины, временный гость в этом доме, посторонняя. Андрей сказал, она наведет порядок в доме, но, кто наведет порядок в моей душе? Чувствуя, как к глазам подступают горячие слезы, ни с того ни с сего, я поспешно схватила наушники и врубила музыку, пожалев, что стены здесь не самые плотные. Поорать бы с певцами, хоть на ля-ля-ля, а еще пожалела, что нельзя напиться, и не потому, что нехорошо перед всеми, а потому что меня от спиртного обычно тошнит страшной тошнотой, а еще пожалела, что нельзя сбежать, одной, в лес, потому что подведу Вадима. Руки тряслись, и я поняла, что вязать не смогу. Кот заглянул мне в глаза и медленно прошел с кровати на подоконник, где встал на задние лапы и, упираясь передними в нижнюю раму форточки, сладостно потянулся. Сердито вытирая слезы, я решила, раз у нас с Вадимом нет договоренности насчет сада, значит, хотя бы в саду могу погулять, пока он отсыпается после ночной. До обеда, когда меня могут хватиться, еще времени достаточно. Написала записку. Я в саду, бросила ее между дверью и кроватью и махнула через подоконник, следом за Стахом. Тот мелкой рысью бежал по тропинке впереди меня, хвост кверху, изредка оборачиваясь, словно был очень рад, что я сообразила наконец пойти погулять. Уже на полюбившемся заборчике вспомнила. Опять забыла взять мобильный телефон. Попереживала. Абонент недоступен. А потом насупилась. А мне нравится быть недоступной. Сегодня я странно сидела здесь, среди малины и вишни плакучки. Мир как будто опустил на меня мягкий купол, заставив слушать целый хор птиц под аккомпанемент шелестящего листьями и травами ветра. Бездумно застыв с горстью ягод в ладони, я сидела под этим куполом, и плечи постепенно опадали в каком-то облегчении, и странные мысли начали вплывать в мое личное пространство. А может, я зря томлюсь бог знает чем, может, я одиночка, в жизни у каждого есть свое предназначение, может, это мое, быть в одиночестве, и смотреть на мир с его событиями со стороны, не знаю, куда бы увели меня такие мысли, не раздайся мерный звук, от которого я снова сжалась. Стах, лежавший на лопухе, вздернул уши и вопросительно посмотрел на меня. Я покачала головой и, сутулившись, затаилась. «Оля, ты здесь?» «Ага», боится въезжать. Помнит, как я вытаскивала его кресло на дорожку. «Нет меня здесь. Заеду, застряну, вызову всех по телефону». Нашел, чем пугать. Шантажист несчастный. Хрустнула сломанная веточка под колесами. «Ир-ир-ир». Решился все-таки. Я со вздохом встала. Опоздала. Он пригнул голову. Белые волосы коснулись коленей, и въехал ко мне. «Ладно, если что, моторчик в работу и выволочим. Ты прячешься, или мне только так кажется?» Такой постановки вопроса я не ожидала. «А правда, я прячусь?» «Скорее всего, да, прячусь», спокойно ответила я. «От меня, нахал», вырвалось у меня, прежде чем подумала над ответом. «Почему я от тебя прятаться должна?» «Точно не от меня?» «Тогда угощай». Ничего себе логика. Глядя на него уничтожающе, я в душе грозно порычала, потом по щенячьи жалобно потявкала и, рассмеявшись там же, в душе, встала обирать вишню, до которой ему и в самом деле не дотянуться. Только успела пару штук сорвать, как сильная рука скользнула за моей спиной, и меня прижала к подлокотнику кресла. «Ты что делаешь? Только ты можешь задать такой вопрос?» Почему-то вздохнул он и усмехнулся. «Что делаю?» «Поймал, держу. У меня 2 вопроса к тебе, даже 3. Эй, а остановиться, ты что, решил допрашивать меня, и отпусти», уже неуверенно добавила я. Просидела в кустах недолго, но здесь прохладно, и я немного не то что замерзла, лето же, но его теплая рука на спине была как-то кстати. «А вдруг сбежишь, в смысле, ты задашь такие вопросы, от которых можно сбежать, с тобой я ни в чем не уверен, другая, может и не сбежала бы, Но ты, так от кого ты прячешься? Ни от кого. Забыл, что сам о своем доме говорил, что все на виду. Я привыкла к тишине и к тому, что редко с кем общаюсь. Могу молчать сутками, и меня это, как говорится, не напрягает. А здесь приходится говорить и общаться, слишком много. Дикая я, в общем. На, вишню, ты же хотел. Хотел, подтвердил он, с удовольствием закидывая в рот пару ягод. Из твоих рук мне всегда хочется. Вкусней. В сумраке ветвей его глаза блеснули темно-зеленым бликом. А ведь ты соскучилась по общению, Оля. Так что пребывание в моем доме тебе на пользу. С чего это ты взял, что соскучилась? Слишком долго объясняла. Могла бы сказать просто, привыкла быть в одиночестве. Но тебе хочется поговорить. Отсюда развернутый ответ. Ах-ах-ах, какой психолог, на мою голову. Второй вопрос вашей анкеты, господин психолог, настроившись на шутливый лад, я не сразу поняла, что он делает. Убрал руку с моей спины и обеими ладонями взял мою кисть с вязаным браслетом. Оля, прости, тебе было очень больно. Он осторожно отогнул браслет. На свет явились 4 до сих пор темных синяка. Ты не обиделась на меня из-за этого? Нет. Почему я должна обижаться? Пожала плечами я. Ты же спал. Может, сон беспокойный был, и тебе легче было, если есть за кого-то держаться. А браслет я связала, чтобы никто ничего не спрашивал 1000 раз. Но это синяки, настаивал он. Больно же. Я ко всему прочему еще и очень неуклюжая, сказала я, с недоумением глядя на него. И очень часто оступаюсь и падаю. Синяков у меня обычно не счесть, особенно в гололед. А еще у меня и дурацкая привычка есть. Если зимой на дорожке увидела дорожку-ледянку, мне надо обязательно проехаться по ней, пока никто не видит. Могу и свалиться, так что привычно. И пару-тройку нечаянных синяков от человека, который нуждается в моей помощи, я переживу. Он вздохнул так, как будто с его плеч упала страшенная тяжесть, и поднес мою кисть к своим губам. Держал крепко. От неожиданности я попыталась отдернуть, не смогла. И держал ласково, как-то так, что по-другому и выразиться не могу. Удивленная, я не удержалась. «Сергей, ты переживал из-за этого?» «Да», — коротко сказал он, не отпуская моей кисти, и я почувствовала, как его теплым дыханием обдало кожу. И так снова захотелось погладить его по голове. Он, как будто услышал мои мысли, поднял глаза, потерся о мою руку щекой. «Я бываю довольно груб иногда». «Ну, это еще не грубость», — нерешительно сказала я, гадая, почему он об этом заговорил. «Синяки я имею в виду. И вообще, со мной настоящая грубость не пройдет. Сдачи дашь?» — улыбнулся он. «Сбегу. После самого первого раза. Раз и навсегда, вспомнив сестру», — сказала я. «Если сочту грубость необоснованной, а грубость бывает обоснованной, конечно. Вон, я в прошлый раз очень больно задела твою ногу. Если бы ты матюгнулся, я бы поняла. Нас не хватится, время-то близко к обеду». Сергей не ответил. Он сидел, задумавшись, все так же прижимаясь щекой к моей ладони. Горестные складки по обеим сторонам от рта. Кажется, он размышляет о чем-то не самом приятном. Волосы свесились, полузакрыли лицо. Такое родное, хотя прошло всего 2 недели, как я знаю Сергея. Смешно сказала, знаю. Полный тайный загадок, мне ли разгадывать его, почему его так задело, что грубость может быть и обоснованной, и нет. Что-то в прошлом, какая-то ошибка, которую он так и не смог исправить. Осторожно покрутив кистью, я попыталась отнять свою руку. Сергей глянул снизу вверх и кивнул. «Мэм, мне нужен выходной», сказала я. «А больше тебе ничего не нужно?» «Нужно. Если хочешь, список будет готов к ужину. Палец в рот не клади». «Да», — пробормотал он. «И каким ты видишь этот свой выходной?» «Все просто. В один из дней, когда Андрей едет после завтрака на рынок, он подбрасывает меня до нашей остановки. Вечером на перевязку я приезжаю сама, а потом Вадим отвозит меня на ночь домой. Не слишком ли много ты хочешь? Целый день без меня, да еще и ночь», слегка удивленная, я заглянула ему в лицо. Странно, но он и в самом деле сказал это без шутки, на полном серьезе. Или просто задумался о своем, и шутка прозвучала без легких, насмешливых интонаций, глаза все еще опущены. «Не понимаю, вроде нормально поговорили, что с ним? Попробовать докопаться? Сергей, ты не хочешь справлять день рождения? Пошли в дом, там, наверное, нас заждались». По сухой, пусть и рыхлой земле колеса кресла проехали нормально. Я шла сбоку, руки он так и не опустил, но на повороте к асфальтовой дорожке я заортачилась. Сергей, неудобно, отпусти меня, нет, руку сломаешь, но дальше все равно не пойду. Он остановил кресло, отпустил мою руку, не глядя, снова в сторону, спросил, объясни, почему, не понимаю, что происходит, озвучила я недавнюю свою мысль, ты сам объясни, почему ты так со мной обращаешься, не понимаю, чего ты хочешь. Он медленно развернул кресло ко мне, откинулся на спинку, высокомерный и даже надменный, зеленые глаза, злые, я хочу тебя, помолчал, не мигающе глядя на меня, и добавил, еще вопросы есть, и резко и сильно снова развернул кресло, быстро отъезжая к дому. То, что побледнело, я почувствовала сразу, едва кровь отхлынула от лица. Я еще не все поняла, что именно он сказал, но первая мысль показалась логичной – бежать. Почему-то в душе зазвучали любимые когда-то ахматовские строки. «Тебе покорный, ты сошел с ума, покорный я одной Господней воле, я не хочу ни трепета, ни боли». Попятившись, я снова нырнула в малиново-вишневые заросли. Стах все еще сидел здесь, и я свалилась рядом, прямо на траву, принялась машинально гладить его. Мысли настолько в разброд, что меня затошнило. Да, теперь он выразился предельно ясно. Но мне-то что с этим делать? Вскочи я сразу и побеги в дом, я бы натворила делов. Но я себя силой заставляла сидеть на месте. Знаю за собой много чего нехорошего. Например, в сердцах, как в сиюминутном состоянии, могу такое сделать, о чем пожалею на всю оставшуюся жизнь. Господи, да мне с Игорем спокойнее было, чем с Сергеем. Высшая точка кипения достигла предельного уровня, когда дальше, все, только слезы. И я разрыдалась, думая уже не о том, что произошло, а о том, что никогда за последние 4 года я не ревела столько, и из-за чего. А потом, нет, все правильно. Кто он такой? И кто такая я? Да, все правильно, только мне, только такое в лицо и можно говорить. Напридумывала, блин, всего. Волосы его хотелось потрогать, дотрогалась. Я выла уже в голос, в пустоту, и тряслась от заикания, когда почувствовала рядом движение, отняла руки от мокрого лица. Перепуганный Стах стоял напротив меня и шипел. Я с новой силой зарыдала, успокаивалась долго, всхлипывая и с трудом переводя дыхание, совершенно опустошенная. Заикание все никак не могла остановить, вздрагивала всем телом, но слезы оказались мощнейшей разрядкой. Мысли привела в порядок, сообразила план собственных действий и собственного поведения, прежде чем слезы полились уже без нервных дерганий. Лицо спокойное, а слезы льются. Интересная реакция, блин. Было интересно, пока кто-то рядом внезапно не взвыл похлеще моего. Я чуть не задохнулась от страха. Регги распласталась передо мной на земле, глаза жалобные, сама чуть не плачет, сбоку от нее Стах, на меня осуждающе глядит, а в кусты ко мне ломится. Ну конечно, Вадим, ты что тут? Ничего, шмыгнула я носом и глубоко вздохнула. Вадим, я немного посижу, а потом приду. Ладно, на свет Божий я выползла минут через 5, сама злая, но собранная. Приглядевшись ко мне, Вадим осторожно спросил, Оля, может, поделишься, вдруг смогу чем-нибудь помочь, что за проблемы? Никаких проблем, бесстрастно сказала я, хобби у меня такое, время от времени забраться в кустики и пореветь, от счастья, взять себя в железные руки, этому я научилась в первые годы работы в школе, когда приходилось понервничать чуть не каждый день, главное условие, выплакаться хорошенько, а потом можно и горы своротить, мы обедать идем? Также осторожно спросил Вадим, идем, Оля, должен предупредить, что обедаем все вместе. Марина так решила. Первое, что пришло в голову, отказаться от совместного обеда. Потом внутри что-то начало подниматься такое, все нормально, вместе так вместе. Естественно, для начала зашла к себе, подправить косметику и пожалеть, что нет пудры, прикрыть мешки под глазами. Ничего, стрелки под глазами сделала отчетливей, чем обычно, этого достаточно, надела любимую футболку болотного цвета, и пусть кто-то мне сделает замечание, джинсы оставила прежние, еще посмотрела на брошенный на полку платочек, надеть, лишнее, если бы на перевязку, другое дело, вышла из комнаты, Вадим ждет, брови при виде футболки вскинул, но ничего не сказал, ха, пусть спасибо скажет, что черную не надела, сжавшаяся камнем, но спину прямо, как на параде. Я вошла в общую залу апартаментов Сергея, примерно представляла, как будем садиться, взглянула на приветливое лицо Марины Львовны, на безразлично спокойное лицо Лины, на хмурого Александра, почему-то оживившегося при виде меня, и, прихватив свободный стул со стороны, направилась к стульям в конце стола, для прислуги, блин, где уже сидел изумившийся при виде этого действа Андрей. На Сергея не смотрела, зато смотрел он. Когда все сели, он, сидя в своем кресле на небольшом расстоянии от стола, не придвинулся к нему. Расслабленно положив руки на подлокотники, он снова сидел, словно на троне. Взгляд в упор я ощущала буквально, только потянулась за вилкой, как услышала его холодный голос. «И, что все это значит? Объяснить можешь?» Я встала, прошла мимо стола, обернулась у двери и сказала: «Могу», и хлопнула дверью. С той стороны, глава 24, сорвалась, хуже некуда, ни словом, так поступком. Теперь он имеет полное право выгнать меня из дома, ведь продолжить лечение теперь и его мать сможет. Зачем я ему? В своей комнате огляделась, быстро выложила вещички, собрала, оставила на столе остатки денег. Если потребует, остальное верну в сентябре, когда репетиторство начнется. Правда, где мне столько уроков набрать? Ничего. Пойду по объявлению техничкой, сейчас такие везде нужны. А если еще и на черный нал согласиться, без трудовой книжки, так с превеликим удовольствием вцепится. Два плотных пакета ждали меня у двери, когда та распахнулась от удара. Я чуть не подпрыгнула. «Извини, не рассчитал», — хмуро сказал он. То ли случайно, то ли намеренно, но остановил он кресло примехонько над порогом. «Но мне уже море по колено. Если не уйдешь с дороги, выпрыгну в окно», безразлично предупредила я, изо всех сил вцепившись в спинку кровати. Я спросил: «Можешь ли ты объяснить, что ты делаешь?» Ты ответила: «Можешь». Он помолчал, глядя на мою руку. Еле слышно вздохнул, как будто выполнял неприятную обязанность. «Я пришел за объяснениями. Хочешь сбежать? Сбегай. Но сделай все же такую малость. Объяснись. Я не понимаю. Ты испугалась того, что я сказал в саду?» «Я не испугалась. Я психанула. Это две разные вещи. Значит, тебе не понравилось то, что я сказал?» «Не понравилось. Но ты...» Он замолчал, явно остановив себя на полуслове, и некоторое время сидел, не поднимая глаз. Взглянул. Сказал ровно: «Оля, не уходи. Давай начнем с того, что впервые видим друг друга. Я постараюсь держать себя в руках, только деловые отношения. Ты только не уходи. Не забывай. Я верю тебе, без тебя будет плохо. Аня права. Очень даже права. Я слишком быстро привыкаю к людям, слишком привязываюсь. Уговорить меня оказалось легко, но, тем не менее, чтобы он не превращался во второго Веньку, я сразу поймала его на слове. На только деловые отношения я согласна». Он сразу развернулся, и дверь медленно закрылась за ним. Закрылась и тихо стукнула, будто ставя точку. А секунду спустя этот стук кольнул в сердце, и я села на кровать, взявшись за вспыхнувшие щеки. «Только деловые отношения, только...» И он оборвал фразу. «Но ты...» «Это что?» Я сама же его спровоцировала. Наивно думала, что он не чувствует, как я трогаю его волосы, как мне нравится, когда он берет меня за руку. А что было по ночам? Мамочки мои, я же сама и виновата оказалась во всем этом недоразумении. На слезы сил уже не осталось. Шагнула пару шагов, присела у стены, между окном и креслом, на пол. Обняла колени, уткнулась подбородком в них, бездумно смотрела на край кровати с покрывалом, и ненавидела себя за тупость, чистой черной ненавистью, и, только видела его глаза, спокойные, бесстрастные. Стук в дверь, тишина, снова деликатный стук, правда, уже решительней. «А не пошли бы вы? Оля, я знаю, что ты в комнате. Можно к тебе?» — громко сказал Андрей. «Нельзя, видеть никого не хочу. Я зайду, Оля», — я предупредил. Мне показалось, или в его голосе и правда слышно раздражение. «А во, этот тоже на меня злится, интересно знать, за что?» Но даже слабо вспыхнувший интерес мгновенно увял. Едва только вспомнила про исключительно деловые отношения. «Как хочешь, хочешь, заходи, хочешь, нет». Покрывало начало незаметно покачиваться, расцветая по краю вздрагивающим светом. «Ишь, медитирую». Андрей выполнил свою угрозу, открыл дверь и вошел, и встал у порога, видимо, разглядывая комнату. Потом шаги, жесткие, точно, злится. Идет к столу, резко остановился передо мной. Я глаз не подняла, тяжелые. Наверное, он не ожидал, что я забьюсь в простенок. Постоял надо мной минуты две, только потом заговорил, и голос смягчился, стал более спокойным, чем был до сих пор, когда он рвался в комнату. «Оля, «Что случилось?» «Ничего», — выдавила я. «Все хорошо. Пошли, накормлю». «Спасибо, не хочется». «Пошли, пошли, а то сюда принесу». «Андрей, кажется, я переела ягод. Меня тошнит. Я чуть позже, ладно?» Головы я так и не подняла. Бездумно смотрела на его ноги. Говорила так тускло, что даже совесть зашевелилась. «Он-то тут ни при чем». Он помолчал, кажется, вконец растерявшись. «Может, пересядешь?» «Не хочу. Извини», — прошептала я в колени, и он сбежал. Поспешно. Меня и правда подташнивало. По-настоящему. Есть у меня такое. Когда чувствую безвыходный мысленный тупик, пустота поднимается изнутри. Не знаю, сколько я еще просидела, не шевельнувшись, в полной прострации, до следующего стука. «Оставьте меня в покое. Оля, можно войти?» «Не надо». «Ну, пожалуйста, Вадим». Я зашел, и не один. Мягкий шаг Рэбги, слегка приклацывающий от когтей по полу. Обеспокоенная теплая морда ткнулась мне в колени, под подбородок. Что-то горячее начало подниматься изнутри. Я не сразу сообразила, но, поняв, быстро встала и, не обращая внимания на удивленного Вадима и зажимая рот ладонью, метнулась мимо него из комнаты, через холл в ванную комнату. Грохнула за собой дверью. Секунды через три кто-то открыл ее, и тут же закрыл, заслышав не самые приятные на слух звуки рвоты. «Так, надо успокоиться. Успокаивайся, блин. Сколько можно всем нервы трепать?» Когда, обсушив лицо полотенцем, повернулась к двери, там меня ждал белый волк. Неуверенно вышла в коридор рядом с кухней. «Зверь за мной!» «Тихо!» Несколько шагов, и голоса за кухонной дверью. «Ты вызвал меня из-за этого?» «Нет, Андрей. В такие дела вмешиваться – последнее, что можно придумать. Пусть сами разбираются». Андрей что-то возразил. Наверное, стоял чуть за посудным шкафом, слова прозвучали невнятно. Но, видимо, сказал что-то уговаривающее, потому что Марина Львовна ответила. «Ну, до дня рождения осталось немного. До пятницы поживу, посмотрю, а там, видно будет». Не дослушала, сбежала вслед за оглядывающимся на меня волком. Стыдно стало, поняла, что они говорят о Сергее с Линой. В холле, возле входной двери, стоял Вадим с Рэбги. На одном из диванов, ближе к коридору, развалился Александр. Лицо у него было странное, когда он кинул взгляд на меня. Я шмыгнула носом, сообразив. Слышал, как я в ванной комнате. Белый волк пересекал холл, я медленно пошла за ним. Рэбги, сидевшая у ног Вадима, встала при виде зверя, завиляла хвостом. «Побегаем», — предложил Вадим. «Видишь», — и Рэбги обрадовалась. «Обрадовалась, да только не мне. Приглядись, куда она смотрит», — опустошенно сказала я. «Она не на меня смотрит, на волка». Он вскинул брови и в самом деле нагнулся к Рэбги, похлопал по холке. Овчарка поняла, что хозяин разрешает побегать, и сразу побежала навстречу волку. Я даже смогла усмехнуться, когда Рэбги игриво заплясала вокруг белого зверя, который легко уворачивался от нее, а Вадим пристально следил за странными движениями собаки. Вышедший из кухни Андрей замер при виде странной сцены. «Ты его видишь?» — через холл недоверчиво спросил Вадим. «Вижу. Рэбги играет с ним». «Вы про что?» — спросил Александр. «И что с собакой? За мухой гоняется, что ли?» «За тенью», — спокойно отозвался Андрей. «Вадим, отзови Рэбги. Мне интересно, что будет делать тень». Вадим помешкал немного, но похлопал по бедру. Рэбги, оглядываясь, подбежала к нему. Белый волк выждал немного и подошел ко мне. Вадим смотрел на Андрея, поэтому сразу понял, что волк у моих ног. «Почему-то я в этом и не сомневался», — пробормотал Андрей и пошел к лестнице на второй этаж. Уже оттуда предупредил. «Если бегать пойдете, слишком долго не задерживайтесь. К часам четырем ребята придут». Мельком глянув на Александра, поморщившегося, студенты, народ бесцеремонный и громогласный, я подумала, а знает ли он, что Сергей сегодня решает его судьбу? Сказал ли ему хозяин дома, что собирается устроить его на работу? Белый волк ступил шаг вперед, оглянулся на меня. Рэбги снова завиляла хвостом. «Мы и в самом деле пойдем побегаем?» — нерешительно спросила я. «Ну, если ты в состоянии», — сам неуверенно сказал Вадим. «Тогда на ту экстремальную тропку. Думаешь, это правильно?» «Самое то, развеять дурь», — вздохнула я. «Оля, а если посмотреть, куда нас зверюги поведут?» «Зверюги, нисколько не сомневаясь, привели нас именно на нужную мне тропу, а потом помчались впереди нас». Часа бега по сумасшедшему громадному оврагу хватило, чтобы выветрить все ненужное из головы и настроиться только на дружеские отношения со всеми обитателями, где мне придется провести довольно долгое время, со всеми, в том числе и с хозяином дома. Пару раз словила глюк. Это не Вадим бежит за мной, Сергей. Оборачивалась, один раз даже чуть не споткнувшись. На обратном пути набрала для себя трав, чаю успокоительного напиться. Уже в холле хотела по стеночке прокрасться на кухню, не удалось. Явились студенты, которые при виде меня обрадовались и принялись знакомить с Ростиславом Филипповичем, отцом Мишки, и какой-то женщиной в деловом костюме. Ростислав Филиппович оказался высоким подтянутым мужчиной, любителем поиграть в теннис, как сказал Борис, который тут же с завистью сообщил, что Мишкин отец постоянно их обоих гоняет на дачном теннисном корте и постоянно обыгрывает. Женщина представилась секретарем. Александр сидел поодаль, ни на кого не обращая внимания, но уже с гитарой. Ростислав Филиппович смерил меня оценивающим взглядом, кажется, приписал к серым мышкам, и тут же перевел все внимание на Лину, чьи светские манеры ему, очевидно, польстили. Я этому обрадовалась и тут же ушмыгнула на кухню. Успела приготовить отвар, и как раз к моменту, когда со второго этажа спустился Сергей в сопровождении матери. Ростислав Филиппович пожал руку Сергею и расцеловал амазонку, как громогласно сам и обозвал Марину Львовну, в ответ на что та насмешливо угостила его Казановой и пригрозила всем рассказать о его победах на любовном фронте. Так выяснилось, что они давние знакомые не только по участкам. Сергей подъехал к Александру и что-то сказал. Тот пожал плечами и пересел поближе к диванам с будущими зрителями, на стул, загодя поставленный Андреем. Ростислав Филиппович покивал благосклонно и уселся. Наступила тишина. Все уже знали, зачем приехал музыкальный директор, как его по-простецки назвал Сергей. Некоторое время тот скептически наблюдал за вялым, привычно для нас, Александром. Но уже на первом романсе сутулился вперед, положив локти на колени и напряженно вслушиваясь в голос Александра, а его секретарь приоткрыла рот от изумления. Кажется, такого вокала они не ожидали, несмотря на предупреждение. А под конец импровизированного концерта они были буквально очарованы, и студенты радостно улыбались и так гордо поглядывали, словно именно они нашли Александра. А я следила, как по залу снова расползаются корявые ветви розовых кустов. Пауза, которая прошла незамеченной. Короткий взгляд Александра на меня. Мы встретились глазами, и я поняла, что за романс он сейчас споет. «Я не хочу, чтоб ты ему приснилась». Я слабо улыбнулась, угадала. Он не успел допеть четвертой строки, как мы все вздрогнули от внезапно громкого звука. Что-то стеклянное упало и разбилось со звоном. Сергей, сдержанно улыбаясь, поднял руки в виноватом жесте, он уронил стакан. К нему заторопился Андрей, собрать осколки. Придержав ладонью струны, Александр пару секунд смотрел на Сергея, а потом отвел взгляд, тем более что к нему подскочил Ростислав Филиппович и начал явно деловой разговор. Следом, со стулом для директора, поспешила секретарша. Остальные заговорили, обмениваясь восхищенными репликами. Кажется, одна Лина отстраненно улыбалась, будто ее не трогал успех брата. Выслушав музыкального директора и его секретаря, Александр кивнул и снова, между ними двумя, взглянул в мою сторону. Я находилась уже в коридоре, возле кухонной двери, и, прежде чем юркнуть вовнутрь, оглянулась и наткнулась на ледяной взгляд Сергея. Чего это он? Поспешно зашла и некоторое время вспоминала бледное в вечерних тенях лицо хозяина дома, так теперь я старалась называть Сергея в мыслях. Бледное и высокомерное. Аристократы, блин. Нет, революция нужна, хотя бы чтобы смыть с этого лица выражение высокомерия. Подумаешь, владелец родовых земель. Попробовала представить, что было бы во время революции, если бы кто-нибудь взял на себя смелость экспроприировать поместье Сергея. Мда, в моем воображении он погибал, защищая свой дом. Дрался бы до последнего. Я отошла к окну, из которого однажды ночью выпрыгнула за травами для Сергея, нет, для хозяина дома, и отпила из чашки со своим отваром. Зеленевший газон с кустами мгновенно навеял мысли о том, что неплохо бы именно сейчас, когда у нас деловые отношения, еще раз попросить у него выходной. Не отпустит. Только подумала и почувствовала, словно вяви, его сильные ладони на своих плечах. Может, я зря. Сколько женщин живет с мужьями и любовниками не по любви, а по одной только привязанности. А если я ему нравлюсь хотя бы как, может, мне было бы достаточно и этой малости, не будучи влюбленной, привязаться к нему только потому. Додумать не успела. С открытой дверью в кухню ворвались звуки громкого разговора, смеха, и снова пропали, отрезанные той же дверью. «Шурик уедет завтра утром», — сказал Сергей, не мигающе глядя на меня. «И что?» — не поняла я. «Не хочешь, чтобы он остался еще на пару дней?» Опять не поняла. Стояла и смотрела на него, как дура полная. Сообразила, только когда машинально поднесла к губам чашку. Сил на возмущение не осталось. Даже ответила без капли скептицизма. «А уедет Александр, кого будешь ко мне еще пристегивать?» «Андрея, ты не думаешь, что здорово обижаешь меня, примеривая ко мне образ самой настоящей шлюхи? Почему ты постоянно подозреваешь меня в каких-то интрижках? Или считаешь, я настолько кокетлива, что...» «Почему ты ему улыбнулась?» Хотела сказать сразу, но внимательно присмотрелась к нему и медленно сказала. «У тебя в доме действуют экономические отношения баш на баш. Ответишь потом на мой вопрос?» «Отвечу», — угрюмо ответил он. «Так почему?» — я загадала. «Последнее, что споет Александр, будет этот романс». И все, все. Я выиграла и обрадовалась. Как оказалось, зря. Послушать не удалось. «Ты про стакан?» Он сидел, в упор глядя на меня, откинувшись в своем кресле, как на троне. «Ладно, замнем. Что ты у меня хотела узнать? Почему ты помог Андрею?» Выпалила я. Вопрос был конкретный, но с подтекстом. «Если Сергей откровенно ответит на него, буду знать кое-что другое. Ты имеешь в виду, против рейдеров, долг платежом красен. Мы ходили вместе в одну школу, в один класс. Только Андрей с самого начала был очень крепкий и высокий, а я довольно маленького роста и слабым, но задиристым». Он усмехнулся. «Если бы не Андрей, меня бил бы каждый, кому не лень. А потом, когда мама стала его крестной матерью и нас в шутку стали называть братишками, он вообще считал своим долгом защищать меня как брата. Не могу тебя представить маленьким и слабым», — медленно сказала я. «В старших классах вымахал. Акселератом был. Ты что пьешь? Травяной отвар. Успокаивающий сбор. Хочешь?» «Нет», — он сморщился. «У Андрея где-то здесь молоко. Налей вон в ту чашку». Опустив глаза, чтобы он не заметил усмешки, снова раскомандовался. «Где его волшебное слово?» Я отыскала среди посуды на кухонном столе кувшин с молоком. А потом мы в спокойном молчании пили каждый свое, и я с облегчением думала. «Можем же мирно сосуществовать. Главное, не сближаться». И твердо пообещала себе, что буду вести себя, беря пример с Лины, отчужденно, хоть и приветливо. «Спасибо». Он поставил опустевшую чашку на стол и подъехал к двери, где терпеливо дождался, пока я подойду и открою. Опять оказавшись в одиночестве до появления Андрея, я наконец собрала мысли в порядок. Вот почему Андрей видит белого волка. С детства почти братья. Поэтому больше никто не видит. Но тогда возникает вопрос. Почему вижу волка я? От того, что травница, или от того, что это место, поместье Сергея, в самом деле обладает каким-то волшебством, усиливающим мои способности? Вошел Андрей, сразу принялся греметь кастрюлями. «Тебе помощь?» – спросила я, отодвигая ящик с ножами. Смотря в чем, рассеянно ответил он. «Могу картошку почистить. Ты ужинать с нами будешь?» «Нет», – после минуты размышления ответила я. «Если уж придерживаться решения держать дистанцию между собой и хозяевами дома, то выполнять его во всем». «Оля, обычно ты очень прямой человек», — медленно сказал Андрей. «Тебя обидел Сергей? Чем? Что он сказал тебе такого, что ты?» Он замолчал, видимо, не находя слов для выражения той ситуации, которая сложилась. «Он предложил мне стать его любовницей», — сказала я и отвернулась взять яблоко. «Что? Не может быть». Его слова прозвучали так категорично, что я удивилась. «Может, ты просто не поняла его?» То, что он мне сказал, прозвучало весьма недвусмысленно. По-другому его сложно было бы понять. Я сжалась, вспомнив брошенные злым тоном слова. «Я хочу тебя». Возможно, я слишком старомодна, но я и правда не могу играть в такие игры. Я хочу вести себя в этом доме как наемная работница. Сделала свое дело, исчезла с глаз долой. Так было бы идеально. Я знаю, что во всем сама виновата. «Не понял», — перебил Андрей, почему-то все больше и больше возмущенный. «В чем ты виновата?» «Я вела себя так, что Сергей принял меня за легкомысленную особу. Последнее я выговорила с большим трудом. В общем, если ты не возражаешь, я бы ела только на кухне. Знаешь, Оля, что я скажу?» Неожиданно успокоившийся Андрей вытащил из ящика для овощей морковь. «Я скажу жестокую, может быть, для тебя вещь. Ты будешь сидеть с нами на ужине. Обязательно. Когда мне Вадим сказал, что тебя стошнило, я просто ушам не поверил. «Потому что только что, на обеде, стошнило Сергея, и он остался голодным, ведь после этого он есть не мог, его мутило. А ты сама говорила, что ему нужно есть мясо. Если тебя не будет на ужине, я уверен, что он откажется есть и ляжет голодным. Поэтому, если ты не придешь на ужин, я приду к тебе и силой притащу наверх, и ты будешь ковыряться во всех салатах, которые я тебе наложу, лишь бы Сергей видел, что ты ешь. Я не знаю, что именно между вами произошло. Я не верю в то, что ты сказала. Я вообще ничего не хочу знать. Кроме одного, ты будешь на ужине. Точка». Идиотски открыв рот и слушая страстный монолог Андрея, я только хлопала глазами. А когда опомнилась, он сунул мне в руки мытую морковь и сказал: «Почисти. Вот терка, потом натрешь». Глава 25. Помочь Андрею с готовкой на кухне не удалось, студенты не дали. Только успела натереть морковь, как они прибежали за мной. Устав от безнадежных стараний растопить лед снежной королевы, Лины, они уговорили, легко, Андрея отпустить меня посидеть с ними. Мой-то лед они растопили мгновенно. Я сама с радостью откликнулась на мастерское умение Бориса рассказывать анекдоты и на саркастические приколы Мишки. Один раз краем глаза я отметила завистливый взгляд Ростислава Филипповича, который пытался держать тон светского человека, разговаривая с двумя леди, с Линой и Мариной Львовной, а также с хозяином дома. Александр, предоставленный сам себе, после недолгих колебаний пересел ближе к нам и меланхолично перебирал струны, прислушиваясь к нашей беседе. Сергей на нас и нашу болтовню не обращал внимания, хотя мгновенно откликнулся на вопрос Мишки, захотевшего узнать, в каком году его дом был построен, после чего снова будто забыл о нас, занятой беседой с гостями. Единственное, что слегка точило в душе, это боязнь, каково мне придется за одним столом рядом с такой толпой народу, и все вздыхало про себя: «Ну ты, матушка, и одичала, если боишься такого». Но, к моему неописуемому счастью, Ростислав Филиппович забрал секретаря и студентов, подбросить до дачи, распрощался и уехал. Только я снова забежала к Андрею спросить, нужна ли моя помощь, как за мной пришла Марина Львовна. «Оля, Сергей просит сделать перевязку сейчас, а не перед сном». «Хорошо, сейчас», — отозвалась я, снимая фартук и виновато поглядывая на Андрея. «Ничего, сам справлюсь», — кивнул он. «Мне же и выгодно. Я тут немного завозился, так что, беги». Уже на лестнице Марина Львовна спросила: «А можно, я посмотрю, как это делается?» «Конечно», — улыбнулась я, — «могу еще и объяснять, что зачем идет. Спасибо». Сергей в апартаментах сидел один, погруженный, кажется, не в самые радостные раздумья. При виде матери поднял голову, чуть улыбнулся. «Сначала Марина Львовна помогала мне, подняла штанины на ногах Сергея, пока я выносила из ванной необходимое для перевязки, потом держала, почти не морщись, пакет, куда я бросала использованные материалы. Но на этапе, когда надо снимать гниль, она не выдержала». Сергей не видел ее лица, но Марина сидела на корточках напротив меня, и страдание при виде ножниц в моих руках, когда я срезала отмершую кожу, нарисовалось отчетливо. «Марина Львовна, вы не могли бы вынести этот пакет на кухню, выбросить?» «Конечно, могу». Она с такой благодарностью взглянула на меня, что мне стало ее жаль. За сегодняшний день ей пришлось слишком многое испытать. А когда она вышла, я еще ниже опустила голову, чтобы Сергей не разглядел улыбки. Одно дело – быть воительницей, другое – сталкиваться с травмами вплотную. «Нет, Марина, может, меня когда-нибудь и заменит, но не сейчас». Промыв все язвы, я присела на колени и внимательно оглядела ноги Сергея. Кожа, там, где целая, желтовата, но эта желтизна остановила свой ход. Выше колен кожа уже нормальная, здоровая. Самые маленькие темные пятна не раскрылись, но начали уменьшаться. Судя по черным краям открытых язв, организм начал настоящую борьбу с гангреной, да и гнилых участков все меньше. Я задумчиво приложила пальцы к самому страшному месту, к пятке, плоть которой под кожей все еще колыхалась, как плотное желе. Чуть приподняла ногу, заглянула под стопу, усмехнулась. Снизу мою ладонь поддержал лист подорожника, а вокруг него распушился стебель хвоща и просунулся гибкий прут ивы. «Так, значит, перекисью я продолжаю чистить и дезинфицировать язвы, а потом промываю их отваром». Вылезла еще одна ивовая ветка, покачалась немного, будто подтверждая. «Именно так, здесь поблизости ивы есть?» — рассеянно спросила я и осторожно вернула ногу на место, чтобы начать обкладывать марлей со снадобьем. Или только на прудах, только на прудах, настороженно ответил Сергей. Что-то не так, наоборот. Все так, теперь нужно еще и травами промывать. Открытые язвы будут реагировать на травы, а раньше не смогли бы. Мне нужны айва и хвощ. Хвощ, целые заросли я видела в том овраге, где мы бегали. Айва, я облепила его левую ногу марлечками и обернула ее мешком. Подняла голову и спросила, тебе сильно будет мешать? Если между чисткой и перед перевязкой с завтрашнего дня будут полчаса, когда придется сидеть с голыми ногами, кожа передых нужен, она ведь у тебя почти не дышит. Как скажешь, так и сделаю, с облегчением сказал Сергей и напомнил, ты ведь все равно будешь сидеть час рядом, так что, и снова насторожился, или ты уже не будешь сидеть этот час, я думала, тебе приятнее, если рядом будет сидеть твоя мама, пожалуй я плечами, она же здесь недолго, и ей... «Наверное, хочется побольше побыть с тобой». Он снова откинулся на спинку кресла, не сводя с меня испытующих глаз. «Я вообще не понимаю, зачем она приехала. Может, соскучилась?» Предположила я. «Надо будет, Андрей сам сознается, что вызвал Марину. А я что, сбоку припека?» «Оказывается, я была права, когда решила общаться с ним отстраненно. Так и правда легче». Опустила ему штанины и пошла в ванную комнату. Дверь на балкон открыта, Марине будет чем дышать, когда войдет. Сергей в спину спросил, ты будешь на ужине? Да, ответила коротко, хотя на языке немедленно заплясал вопрос. А ты хотел бы, чтобы я ужинала с вами? Ужин прошел спокойно, хотя уже за столом Лина едва заметно приподняла брови, сначала взглянув на Андрея, потом на меня. Андрей напрягся, Сергей ничего не заметил, зато Марина нахмурилась и велела Андрею, ну-ка, крестник, передай солонку. Спасибо, мой хороший. Я еле сдержала улыбку, опустив глаза. Воительница одной фразой показала Лине место Андрея в доме. Есть не хотелось. Под традиционным предлогом надо худеть я и впрямь только ковырялась в салатах, которые мне подкладывал, как и грозился, Андрей. Сергею я опять подсыпала приправ, так что ел он с удовольствием. Вообще за столом царила бы тягостная тишина, если бы не энергичная Марина. Она сумела разговорить даже вялого Александра и узнать, что с ним заключили контракт на год, что жить он будет на съемной квартире, в компании нескольких артистов, которые работают у Ростислава Филипповича. Я тут же хмыкнула про себя. Акула Сергей людей еще и на работу пристраивать может. После ужина высшее общество уселось было поболтать в апартаментах Сергея, но тот быстро всех разогнал. Ему еще надо было посидеть за компьютером. Зато пораньше приехал на мотоцикле Вадим, которому, по моей просьбе, позвонил Андрей, и мы с ним сгоняли на пруды за ветками ивы, а на обратном пути я набрала хвоща и лопухов. Подорожник у меня уже был. Пока готовила отвар, Вадим съездил домой оставить мотоцикл и взять Регги на ночное дежурство. Я все еще возилась с отваром, когда он вошел на кухню вместе с Андреем. «Оля, может, тебе сегодня не обязательно дежурить при Сергее? Андрей не высыпается», сказала я, «а у меня свободного времени много. Почему бы и не подежурить? Сделаем удобно. Сначала сидит Андрей, потом он будет меня, а потом уже ты приходишь». «Я согласен», — быстро сказал Андрей. «Бужу в два». «Еще бы ты не был согласен», — пробормотал Вадим, усмехаясь. «Андрей, не забудь дать Сергею травяной чай. Я ему свежий заварила. От собственного отвара я хорошо успокоилась. Поэтому, едва мы со Стахом завалились спать, уснула сразу. Но когда в дверь раздался осторожный стук, глаза открыла мгновенно. Все ведь от настроя зависит. А я хорошо настроилась на дежурство. «Оля», — шепотом позвал Андрей. «Ты как?» «Иду». «Он спит. И, по-моему, крепко. Так что дежурство сегодня пройдет легко». Спала, не раздеваясь. Так что встала, причесалась и пошла сначала на кухню, прихватить остатки своего отвара, на случай, если Сергей проснется. Андрей сказал, что обойдет дом и ляжет. Шепотом распрощались, пожелав друг другу спокойной ночи. Из кухни я только вышла и встала на месте. Кот и белый волк сидели передо мной и внимательно смотрели мне в глаза. Стоило мне сделать шаг, как оба встали и преградили мне путь. Так, не поняла, что это они. На всякий случай осмотрела часть холла, видимого из коридора. На одном из диванов углядела взъерошенную голову Александра. Чего это он полуночничает? Кого-кого, а его я не боюсь. Потом сообразила, почему он здесь. Не спится, впереди события, полностью меняющая его привычную жизнь. Вот кому надо было успокаивающий сбор дать попить, не подумала сразу. Я обошла волка и кота, которые снова попытались преградить мне путь к лестнице. Встретилась глазами с Александром. Его взгляд скользнул по чашке с отваром. «Тебе лучше не ходить наверх», — тихо сказал он. «Дежурство», — объяснила я. «Лучше не ходить», — повторил он и поморщился. Присмотревшись, я заметила, что вокруг него бесшумно качается целая волна длинных тонких стеблей камыша, что его тревожит. И он точно не хочет, чтобы я поднялась к Сергею. Александр сморщился уже так, будто увидел что-то гадостное, и, отведя глаза, неохотно сказал: «Я, конечно, сволочь первостатейная, но то, что она», и отвернулся. «Все, теперь я решительно поднялась мимо зверей, реального и призрачного, которые, как ни странно, как и Александр, тоже не хотели, чтобы я шла на второй этаж». Вошла в апартаменты, поколебавшись, поставила на стол чашку и только после этого уже не совсем неуверенно подошла к двери в спальню Сергея. Мягко, чтобы не разбудить, толкнула дверь. Оказывается, можно было не беспокоиться о тишине. Перед кроватью Сергея стояла Лина, в длинных розоватых одеждах, мягко сияющих в приглушенном свете настольной лампы. Верхнее шелковое одеяние, отделанное кружевами, медленно сползала с ее плеч, оставляя женщину в длинной же полупрозрачной сорочке на бретелях. Доползло до слегка согнутых рук, она опустила руки, и неглиже скользнула на пол. Забыв дышать, я следила, как она медленно поднимает руку спустить с плеча бретельку. Комбинация плавно съехала с идеального тела Лины, не до конца. Лежащий на кровати Сергей успел поймать ее, и розовая волна заструилась с его руки, будто переливаясь в теплую мерцающую пену на полу. Лина переступила, выходя из нежнейшей пены шелков и кружева. «Теперь я понимаю, почему Сергей полюбил эту женщину. Она идеал мужского воображения, великолепные формы и сама нежность, женственность. Гибкая фигурка, мягкие сияющие линии, поразительно чистая шелковистая кожа». Лина постояла и нагнулась над Сергеем. Их поцелуя я не стала дожидаться. И так слишком многое увидела. Сбежала. В общей комнате апартаментов я постояла, собираясь с мыслями. Что ж, мне легче. Теперь, когда буду думать о Сергее, буду знать, что думаю о запретном. И, вцепилась зубами в палец, боль привела в себя. Истина, о которой я и не подозревала, всплыла в самый неподходящий момент. Я люблю его. Глупости все это, материнский инстинкт, привязчивость. Я глупа, как девчонка, эгоистична, как разлучница, которая думает только о себе и своей выгоде, полюбила человека, который недосягаем для меня. Между ним и мной такая пропасть. Это хорошо, что недосягаем. Чужого мне не нужно. Но почему же я тогда не согласилась на его «я хочу тебя»? Ведь если любишь, на все согласен, лишь бы быть с любимым. Может, я опять-таки все придумала и не люблю его? Нет, все правильно. Я не влюблена, а именно люблю. И для любви одного только плотского желания мало. Я тоже хочу. Но все или ничего. Отвар оставить? Смысла нет, отнесу на кухню, а то скажут завтра, что подглядывала, как последняя. Не знаю, как таких, как я, называют. Отвар, напомнила я себе и вернулась за ним от дверей. Чашка, еще теплая, как та, мягко светящаяся розовая волна, которая обвисла в руке Сергея. Я подняла чашку и коснулась губами того места, которого должны были коснуться губы Сергея. Выпила, не обращая внимания на судорожно зажатое горло, проталкивая глоток за глотком, машинально оставила опустевшую чашку на столе и вышла. Постояла у верхней балюстрады, прежде чем спуститься. Александр все еще сидел на диване, согнувшись, словно заснул. Тихий полумрак в холле скрадывал тенями все острые углы, утешая меня и утихомиривая поднявшуюся внутреннюю бурю. Когда Игорь предложил жить с ним, я согласилась сразу, нисколько не сомневаясь, что брак не за горами. Я человек очень самостоятельный, но с годами устаешь от этой самостоятельности. Хочется прислониться к кому-то сильному, хочется уверенности, примитивно, стабильности. Любви к Игорю не было, была уютная влюбленность, была огромная благодарность, что он меня заметил. А уж после расставания с Игорем я шарахалась от всяких отношений, видя в них лишь желание мужчины попользоваться мной, и сейчас наткнулась именно на это, на желание Сергея воспользоваться моей влюбленностью в него. Он-то сразу понял. Медленно, ведя ладонь по перилам, я спускалась с лестницы, все еще размышляя об увиденном. Мне снова придется собраться с силами. Нет, хорошо, что я увидела Лину в комнате Сергея, иначе долго бы сомневалась. Но сейчас свои эмоции, под замок, Сергей, чужое, не мне принадлежащее. Вот так, грубо. Зато теперь, когда буду думать о нем не в том ключе, который должен быть, всегда буду видеть совершенную фигурку Лины в мягких волнах соблазнительных ночных одеяний. Наткнулась на что-то. Андрей взял меня под локти. Когда я остановилась, когда он подошел, выскользнула из внимания. Оля, что с тобой? Ничего. Почему ты не у Сергея? Он не один. Ты тоже к нему не ходи. И Вадима предупреди. Позвони ему. Не понял, кто тогда с ним? Лина, ровно сказала я и обошла его. С секунду он стоял, и вдруг побежал наверх, что-то возмущенно бормоча. Лохматая голова Александра шевельнулась. Он взглянул на меня, остановившуюся в странной, но яростной надежде. Сейчас Андрей сбегает наверх, посмотрит и, вернувшись, раздраженно скажет, что сказанное мной – сплошная чушь. Он вернулся, спускаясь, как и я, медленно, закусив губу. «Ладно, иди спать, утро вечера мудренее». Надежда угасла. Слава богу, выпитый отвар начал действовать. Я чувствовала пустоту, но не тревогу. Кивнула Андрею и пошла к себе. Стах, впереди, движение за движением. Открыла дверь, закрыла, жестко задвинув засов, чтобы слышно было в холле, обернулась к окну, дошла на полном автоматизме, сдернув со спинки стула легкий палантин, открыла рамы, первым выпрыгнул кот, а внизу, под окнами, ждал белый волк. Прикрыла окно, чтобы никто не заметил, что оно открыто. Ближе к крыльцу, движение. Вадим с Регги, говорит негромко, рука поднята, наверное, Андрей звонит. Регги оглянулась на меня, по силуэту видно, но ничем не показала, что заметила. Белый волк, смутно видимый в темноте, бесшумно ступил на асфальтовую дорожку. Как хорошо здесь ночью, тем более сегодняшнее, теплое и даже душное. Вадим подобрал поводок Регги, странно, раньше я не видела, чтобы Регги бегала с поводком, и зашел в дом. Так что мы спокойно прошли незамеченными мимо крыльца. Волк и присоединившийся к нему Стах привели меня к той лужайке, которая так восхитила меня в первую прогулку. Белый волк оглянулся и вошел в луговые дебри, кот за ним, и, я туда же, высокая трава раздавалась в стороны, пропуская меня, и снова смыкалась за мной. В то, что меня легко может отыскать Регги, я не верила. Слишком уверенным был белый волк, разведя в стороны высокий, дурманящий терпко-сладкими запахами донник, я обнаружила еле видную в свете луны полянку, если так можно назвать кружок низкой травы среди сплошных зарослей. Волк уже лежал здесь, кот сидел, поблескивая на меня зелеными глазищами. Никаких мыслей, я просто огляделась, прижала к земле упругую волну травы и, закутавшись в палантин, легла. До утра просыпалась несколько раз, сначала, когда к моему боку прислонилось что-то очень теплое и мягкое, а потом, когда смогла все-таки открыть глаза и сквозь сон понять, что меня греет белый волк, с одной стороны, с другой, сжавшись в моих руках, сопит кот. Волк встал и отошел от меня на заре, тем самым разбудив. Стаха на руках тоже не было, значит, я неплохо заснула. Села, подтянув ноги, огляделась, как в зеленом колодце, подтянула палантин. На свежем прохладном воздухе и голова свежей, вспомнив ночное происшествие, вздохнула. Лучше бы мне не знать, что я полюбила, цеплялась бы за свой материнский инстинкт. Ладони вспыхнули теплом, едва ощутила, как прикасаюсь к волосам Сергея. Укутав плечи палантином, я посмотрела на белого волка. «Шефство надо мной взял», – прошептала я. Небольшие зеленые глаза немигающе смотрели на меня. Зверь как будто дожидался, не скажу ли я еще чего. «Пойдем домой», — с вопросительными интонациями сказала я. Волк повернулся и не спеша исчез в густых зарослях. «Значит, пошли», — пробормотала я. Правда, выйдя из травяной чащобы, зверя я нигде не нашла, но в любом случае пора было возвращаться. До момента, как зашевелился весь дом, я сидела и вязала. Сначала при лампе, потом, при первых лучах солнца, благо поднималось оно с левого угла окна. Хоть и мало спало, но сна ни в одном глазу. Бодрая сидела, успела еще сбегать на кухню, кофе сварить, пила кофе, вязала и размышляла, что человеку всегда подай больше, чем он уже имеет. Вот я, для меня исполнение мечты, огромный дом, в котором у меня есть личный уголок, вокруг лужайки с нетронутой травой, а чуть поодаль лес. Не надо беспокоиться о деньгах, есть работа и любимое увлечение. Но почему, когда я думаю обо всем этом, мне это все кажется досадной, ненужной мелочью, жадная, слишком много хочется. Значит, надо учиться аскетизму, хотя бы в чувствах. Время перевязки. Идти, не идти, а если Лина все еще у Сергея, сиди тут теперь, думай. Ладно, подожду. Может, Андрей придет, скажет. Зазвонил мобильный. Голос Сергея, недовольный. Доброго утра. Ты опаздываешь. Доброго, тихо сказала я. А, ты один, к тебе можно с перевязкой? Он что-то буркнул, явно сильно недовольный чем-то, и я поспешно сказала. Сейчас буду, жду. И все-таки перед дверью я немного помешкала. Представилась, как сейчас войду, Алина у Сергея сидит, ногти красит. Почему именно эта картинка возникла перед глазами, не знаю, но решилась, вошла, один, отъехал от стола с компьютером, молча стал смотреть, как я снимаю с его ног мешки и убираю марлю. Странно, но мне полегчало, когда сообразила, что беседовать он пока не расположен. Даже работа легче пошла. Постучав, заглянула Марина поздороваться с сыном. Увидела меня, заулыбалась, отчего я недоуменно посмотрела на нее, и снова убежала, причем так бодро, что, прислушиваясь к энергичному перестуку каблучков, я все-таки нехотя, но улыбнулась. «Оля, ты в последнее время», — заговорил Сергей и вздрогнул. Со стуком распахнулась дверь, ворвался негодующий Андрей. Ухватившись за ручку, чтобы дверь не грохнула еще раз, он возмущенно начал. «Нет, я понимаю, конечно, что хозяин, барин». Увидев выражение лица Сергея, я затряслась от сдавленного смеха, бросила все и сбежала. Глава 26. От апартаментов Сергея до лестницы на первый этаж, около десятка шагов. Я пулей вылетела из коридора, виражом, за угол, где меня и прорвало, почти плача от смеха. «Хозяин, барин», и видя перед внутренним взглядом ошеломленное лицо Сергея, я присела на верхние ступеньки, закрыв лицо ладонями, грязными и вонючими. «Переживу, и ведь ничего особенно смешного, мда». Кажется, напряжение последних дней вскипело. Буквально через секунды в коридоре торопливо застучали тяжелые шаги. Андрей шагнул из-за угла и будто запнулся. «Оля, ты, нет, что ты?» Я отняла ладони от лица и с трудом, прерываясь безудержным смехом и фырканьем, принялась рассказывать, что уже пару раз успела рассердить Сергея поговоркой про хозяина-барина. Андрей сел рядом, сначала неуверенно улыбнулся моему рассказу, а потом, смешно подняв брови, спросил: «Это что, получается, я, уже на подготовленную почву, да?» И захохотал, а глядя на него, и я снова. Хорошо, ни в холле, ни в коридоре никого не оказалось, вот бы за психов приняли, а тут, на свободе. Мы еще вдоволь не нахохотались, как запел мобильный Андрея и, включенный отчетливо, прозвучал недовольным голосом Сергея. «Так, вы оба, хватит ржать, отсюда слышно», и быстро вернулись. Пытаясь успокоиться, я хрюкнула от сдерживаемого смеха и снова уткнулась в ладони, а Андрей, улыбаясь, погрозил мне кулаком и сделал движение, будто хочет выбросить телефон. Успокоившись, мы поднялись и вошли в апартаменты. Сергей тоже успокоился, во всяком случае, не злился. Сидел, откинувшись на спинку кресла, смотрел даже снисходительно. Так что я деловито снова присела перед ним и стала снимать последние марлечки. «Так, насчет поржать, я понял», обращаясь к Андрею, сказал Сергей. «Теперь рассказывай, что произошло». «Да ничего особенного», с ярко выраженным сарказмом проговорил Андрей. «Это, блин, пришла в ванную комнату, бросила мне свои тряпки и своим нежным голоском. Это надо стирать в режиме деликатной стирки. То, что она с тобой переспала, еще не значит, что я должен». От неожиданности я сильно вздрогнула и шлепнулась задницей на пол. «Андрей, а?» Он только рот открыл и поперхнулся. И мы оба виновата, но упрямо уставились на хозяина дома. Сергей оглядел нас внимательно, абсолютно бесстрастный. «Она, это, надо полагать, Лина, оставим в стороне ту мелочь, из-за которой ты вскипел. С чего ты решил, что она со мной переспала?» Я прикусила губу. Из-под лобья взглянула на Андрея, слишком очевидно растерянного, но его упрямство пересилило растерянность. «Я не решил, видел. Судя по Оле, она тоже. Слушай, Сергей, если ты не хочешь, чтобы мы говорили, расскажи, что ты видел». Андрей сел на стул и коротко рассказал о вчерашнем дежурстве. За время его рассказа я быстро очистила ноги Сергея. Был момент, когда я отключилась от голосов надо мной. Специально. Нет, кое-что я слышала. компьютер, гангрена, интоксикация, причем тут последнее, как будто это его оправдывает, хотя, мне ли судить его, но, слишком хорошо я все это тогда видела, так что не надо мне о сцене в спальне напоминать, и так я уже начинала жалеть, что вовремя не распознала своего чувства и не наплевала на все на свете, уступая своему желанию быть рядом, всего лишь быть рядом, пока он хотел меня, заставила себя переключиться. Приподняв ногу Сергея, я обрадовалась. Самое страшное место, пятка вскрылась. Господи, как хорошо, что гангрена не успела добраться до пальцев. Вооружившись ножницами, я принялась со всеми предосторожностями срезать и кожу, и прогнившую плоть. Не заметила даже, как ушел Андрей. «Ну, что скажешь?» – спросил Сергей. «Месяца через два начнешь на костылях передвигаться», – отозвалась я, любовно вытирая с пятки сочащуюся слизь, или хватаясь за мебель и стены, а через минуту поняла, что он молчит. Закончила заматывать пятку, посмотрела снизу вверх и осторожно спросила. «Я что-то пропустила, о чем ты спросил?» «Ну, было кое-что», – пробормотал он. «Что Андрея успокоило, он тебе потом скажет, а пока мне хотелось бы вернуться к работе». Несколько недоумевая, я быстро собрала все, что нужно, и части хохонька, с вязанием, просидела на диване в его комнате. Он почти и не оборачивался ко мне, да и чего смотреть, пока вяжу. А потом час закончился, и я на законных основаниях смылась. Дверь закрывала, оглянулась. Он кресло развернул, смотрит, кивнул. Перед завтраком спросить Андрея, что они там выяснили, не успела. Пока готовили, пока туда-сюда, выяснилось, что почему-то опаздывает на завтрак Александр, который, насколько я успела заметить, со вчерашнего дня еще ходил какой-то более рассеянный и углубленный в себя. Я резала хлеб на кухне, когда дверь распахнулась, в кухню ворвался Андрей, с грохотом пораспахивал дверцы стенных шкафчиков и быстро перебрал невидимые, но весело зазвеневшие бутылки. «Вот СВ», возмущенно и в то же время со странным чувством сожаления сказал он. «Что случилось?» — с любопытством спросила я. «Да я не сообразил, когда крестная приехала, что надо спрятать, что здесь же Шурик, блин». Он выглядел и в самом деле обуреваемым каким-то сложным и, кажется, противоречивым чувством. «Андрей, я у вас человек новый, возможно, это меня и не должно касаться, но, раз уж ты начал, может, закончишь, что происходит?» Шурик вдрызг пьяный, с ночи накачался, в зюзю, мрачно сказал Андрей, и ведь я мог предвидеть, нет, забыл, а крестная тут при чем? Андрей скривил рот, словно не зная, говорить, нет ли, любовь у него великая к ней, с самого первого момента, как на свадьбе Сергея и Лины Марину увидел, все приставал к ней со своими чувствами, и сейчас, как увидит, напивается по полной, блин, еще раз, а я забыл, я не хочу, чтоб ты ему приснилась. Почти шепотом. «А, Марина знает?» «Знает, конечно. Приставал же. И что? В смысле, что? Как она к этому относится?» «Смеется, конечно. Ну, ругается, если уж очень липнет. Она ж замужем. Дядя Гриша, мужик насмешливый, не вмешивается. Говорит, подцепила заразу, сама дезинфицируй. Да и разница у них в возрасте немаленькая. А Шурик все равно не отстает. Ну куда он ей? Он и выглядит как пацан, и росту у него для нее не хватает, и вообще, вспомнив воительницу, я попыталась представить рядом с ней Александра. Да, несмотря на возраст, Александр выглядит абсолютным мальчишкой, она высокая, стремительная воительница, он, небольшого росточка, меланхоличный ангел-пессимист, не пара, тем более, третий лишний. Я затаенно вздохнула, поэтому Марина пыталась вчера с ним разговаривать, когда он замкнулся за ужином, сочувствует. Если я правильно поняла, и, если я правильно поняла, почему он не хотел пускать меня ночью к Сергею, Александр сочувствует мне, неужели у меня на лице написано, что я влюблена, и тоже третья лишняя, и по годам не ровня.